12. На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Святой Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда по народным сказаниям бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка постом и по большим праздникам священник села Волчево. Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко. Я отправился туда часов в 8 утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет 6-7, происходившего из местной неказистой породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масть он был довольно редкой и смешной, весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые белые и черные пятна. Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень – Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже намечались пьяные. Водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль. Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показалось ни одного облачка. Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прискверным мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к Перебродской околице, было уже между 4 и 5 часами пополудни. Вся площадь кишмя кишело пьяным, голдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели. Перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и вдруг, потеряв устойчивость, беспомощно пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упиравшегося безобразно пьяного мужа. В тени забора густая кучка, человек в 20 мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова думки. «Ой, зишла заря, тай вечерняя, над Почаевым стала, ой, вышла виська турецкая, як та черная хмара». Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную порохом. Привезли эту свечу на 12 парах валов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божией Матери, но Бог не допустил свершиться злодейскому замыслу. А приснилось старшему чтецу: «Той свечи не брати, вывести ей в чистое поле, сокирами зарубати». И вот иноки: «Вывезли ей в чистое поле, сталы ею рубати, кули и патроны на все стороны, сталы геть раскидати». Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана. «Тише ты, дурень! Чего орешь? Услышат!» «А что мне, что услышит?» — продолжал задорно мужик. «Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей...» Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку на гайке, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове. Все это уже происходило когда-то, много-много лет тому назад в моей жизни. Так же горячо палило солнце, так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь. Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева. Но где это было? Когда? Когда? Я опустил на гайку и галопом поскакал к дому. Ермола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо: «Там паныч у вас в комнате сидит из мариновской экономии приказчик». Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное. Мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ермолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами. В моей комнате я застал конторщика соседнего имения, Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке с припомаженным пробором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой обнажавшей бледные десна обеих челюстей. «Имею честь кланяться», — любезно тараторил Никита Назарыч. «Очень приятно увидеться, а я уж тут жду вас самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что же это вы к нам никогда не заглянете? Наши степанские барышни даже смеются с вас». И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом. «Вот я вам скажу, потеха-то была сегодня!» — воскликнул он, давясь и прыская. «Ха-ха-ха-ха-ха! Я даже боки рвал со смеху!» «Что такое? Что за потеха?» — грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия. «После обедни скандал здесь произошел», — продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота. «Перебродские девчата... Нет, ей-богу, не выдержу. Перебродские девчата поймали здесь на площади ведьму. То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности. Ну и задали же они ей встряску. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, утекла».